У Фрида его кровь и плоть, гордость и любовь, его самый тяжкий душевный грех и самая большая мечта. У Фрида самая прекрасная, чувственная и желанная женщина на свете. Она так близка рукой подать, и все же так боязно до нее дотронуться, а вдруг исчезнет, испарится, как сон или как сказка, которой не суждено стать былью. Сумеет ли он пережить такую боль дважды? Сатар застонал, прикрыв глаза и бессильно сжимая кулаки. Эли участливо наклонилась к деду. Ее нежное дыхание и ласковое прикосновение ко лбу привело его в чувство. Сатар резко открыл глаза, несколько мгновений всматривался в девушку, вспомнил все и откинулся на высокие подушки. «Как ты чувствуешь себя, дорогой дедушка?» — негромко произнесла Эльнара, заботливо поправляя одеяло больного. Впервые с момента их встречи она назвала его дедушкой, да еще и дорогим дедушкой. Сатар приободрился. В знак признательности, слегка пожав ее ладонь, хрипло прошептал. «Милая Элли, моя маленькая принцесса, мое бесценное сокровище, как видишь, пришел мой час отойти в мир иной. Я так боялся не успеть проститься с тобой. А теперь мне хорошо, моя душа спокойна. Я увидел тебя в добром здравии, а для меня это важнее всего. Красавица моя, за то время, что мы не виделись, ты еще больше похорошела и как будто бы повзрослела. Я горжусь тобой. Не печалься обо мне, милая, я прожил достойную жизнь. Мне не о чем жалеть, и единственное, что я хотела бы попросить у Всевышнего, прежде чем он примет мою душу на небеса, это счастье для тебя, моя единственная полноправная наследница. Хвала Всевышнему, я успел позаботиться о тебе, моя маленькая принцесса. Возьми на столике у моего изголовья свиток. Это моя предсмертная воля, согласно которой все мои владения в Персии и здесь, в Хоршикском ханстве, после моей смерти переходят к тебе. Отныне ты являешься не только знатной, но и очень богатой девушкой. Ты вольна распоряжаться своей жизнью, как тебе заблагорассудится, только не забывай об одном. Ты представительница великого рода Каиров, а это ко многому обязывает. Будь всегда на высоте, душа моя. Дедушка, мне ничего не нужно, я хочу, чтобы ты был здоров. Вот увидишь, ты еще встанешь на ноги, какие твои годы. Просто тебе нужно отдохнуть, попытаться заснуть, а я тем временем приготовлю для тебя целебный отвар. Все будет хорошо. Эли, светоч глаз моих, никакой отвар мне уже не поможет. Я чувствую приближение смерти. Однако, душа моя, у меня есть к тебе последняя просьба. Я надеюсь, ты исполнишь меня. Сатар выжидательно посмотрел на девушку. Эльнара немного побледнела, но потом твердо ответила. «Конечно, дедушка, твои слова для меня закон. Тогда полежи рядом со мной и согрей меня своим теплом, а то меня что-то знобит. Мне очень холодно и одиноко, принцесса. Я почему-то думаю, что твоя близость мне поможет». Эли растерянно смотрела на деда, не зная, что сказать. «Вот видишь, с горечью», — произнес Сатар, — «у постели умирающего деда в твою голову приходят неправедные мысли, а ведь я ни о чем плохом и не думал. Ах, Эли, ты отказываешь родному деду в такой малости!» «Прости меня, дедушка», — пылко воскликнула Эльнара. «Я не думала о тебе плохо, просто твоя просьба так необычна. Сними с себя платье и ляг рядом. Я даю тебе слово мужчины, что не поступлю по отношению к тебе бесчестно», — велел Сатар, глядя на девушку пристально и властно. Повинуясь этому взгляду и твердому голосу, Эльнара встала с постели, оглянулась по сторонам, словно в поиске поддержки или защиты, и медленно расстегнула пуговицы на груди. Высвободившись из узких рукавов, развязала с виду незаметную тесемочку на талии, и нежно-голубое атласное платье опустилось к ее ногам, открыв жадному мужскому взору белоснежную сорочку со спущенным плечом и зашнурованную на груди скрученной серебристой тесьмой. Под ней виднелся маленький пупок, плоский упругий животик, соблазнительные бедра, туго обтянутые голубыми шальварами. При виде этой чудной красоты у Сатара перехватило дыхание. Не в силах сказать ни единого слова, он молча пододвинулся к противоположному краю постели, высвобождая место для крайне смущенной девушки.